15. Наташа с утра этого дня не имела минуты свободной и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах. Музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет. Так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней, впереди матери, между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались. Она ничего не видала ясно. Пульс ее забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях. Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу. Свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим, очень, очень рады вас видеть, также встретили и Ростовых с Перонской. Две девочки в бальных платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь. «Шармон», — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев. «Прелесть!» В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее. «Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она. Перонская называла графини самых значительных из лиц, бывших на бале. «Вот эта «Голландский посланник, видите, седой», — говорила Перронская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться. «А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова», — говорила она, указывая на входившую Элен. «Как хороша! Не уступит Марья Антоновна, смотрите, как за ней увиваются и старые, и молодые, и хороша, и умна. Говорят, принц без ума от нее. А вот эти две хоть и не хороши, да еще больше окружены», — она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью. «Это миллионерка-невеста», — сказала Перронская. «А вот и женихи. Это брат Безуховой, Анатоль Курагин», — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы, через дам, глядя куда-то. «Как хорош! Не правда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то кузен Друбецкой тоже очень увивается. Говорят, миллионы. Как же?» «Это сам французский посланник», — отвечала она о Калинкуре на вопрос графини, кто это. «Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она. Нет, все лучше всех наша Марья Антоновна. И как просто одета. Прелесть. А этот-то толстый, в очках, фармазон всемирный», — сказала Перронская, указывая на Безухова. «С женою-то его рядом поставьте. Тот-то шут гороховый». Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево, так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно, отыскивая кого-то. Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перронская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров. Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире. Это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим. «Вот еще знакомый, Болконский. Видите, мама?» — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном? — А вы его знаете, — сказала Перронская. — Терпеть не могу. По нем теперь все с ума сходят. И гордость такая, что границ нет. По папеньке пошел. И связался с Спиранским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается. Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. Я бы его отделала, коли б он со мной так поступил, как с этими дамами.